Элизабет предстояло встретиться с Уикхемом в последний раз. Встреча эта уже не могла сколько-нибудь серьезно ее тревожить, так как она не раз виделась с ним после своего возвращения. Их прежняя близость исчезла. Она даже научилась замечать в самой пленявшей ее прежде мягкости Уикхема однообразную нарочитость, надоедающую и вызывающую досаду. Более того, она находила новые поводы для неудовольствия в том, как он стал теперь к ней относиться. В самом деле, напоследок он снова начал оказывать ей такое же внимание, каким было отмечено начало их знакомства, и которое после всего происшедшего могло ее только оскорбить, и она потеряла к нему последнее уважение, как только заметила признаки этого праздного волокитства. Решительно отвергая его любезности, она видела в них упрек своему прежнему поведению. Только помня о нем, Уикхем мог считать, что при первом новом знаке внимания с его стороны она будет польщена и пойдет ему навстречу, независимо от того, по какой причине и на какой срок он от своего ухаживания воздержался. В самый последний день пребывания полка в Меритоне Уикхем вместе с другими офицерами обедал в Лонгбурне, и, не стремясь расстаться с ним в самых дружеских отношениях, Элизабет в ответ на расспросы о ее жизни в Хансфорде рассказала ему о трехнедельном визите в Розингс полковника Фицуильяма и мистера Дарси, спросив при этом, знает ли он полковника. Уикхем показался ей озадаченным, смущенным, настороженным. Однако после недолгого замешательства он, улыбаясь, ответил, что когда-то ему приходилось частенько встречаться с этим человеком. Охарактеризовав его как настоящего джентльмена, он спросил, какое впечатление полковник произвел на Элизабет. Она отозвалась о нем очень тепло. Как бы, между прочим, Уикхем вскоре осведомился, сколько времени вы сказали, он провел в Розингсе? — Около трех недель. — Вы часто с ним виделись? — Да, почти ежедневно. — Его манеры сильно отличаются от манер его кузена? — Да, весьма сильно. Но узнав мистера Дарси ближе, я стал о нем думать гораздо лучше. — Вот как? — сказал Уикхем, бросив на нее взгляд, не ускользнувшее от ее внимания. «А могу ли я спросить?» Но, спохватившись, он продолжал небрежным тоном. «Стал ли он любезнее разговаривать с людьми? Или он снизошел до того, что придал некоторую обходительность своим манерам? Ибо я мало надеюсь...» Проговорил он более низким и уже более серьезным голосом, что он изменился к лучшему по существу. «О, нет!» — сказала Элизабет. По существу он остался таким, как был. Уикхем явно не знал, как ему отнестись к этим словам. Обрадоваться ли им или не доверять их смыслу? Что-то в ее лице заставило его насторожиться, когда она добавила, «Признаваясь, что за время нашего знакомства он вырос в моем мнении, я не имел в виду перемены в его манерах или взглядах. Мне просто хотелось сказать, что, узнав его ближе, я стала лучше разбираться в его натуре». Выступившие на лице у Уикхема красные пятна и его беспокойный взгляд явно выдавали тревогу. Несколько минут он молчал. Наконец, преодолев смущение, он снова обернулся к ней и произнес особенно вкрадчивым тоном —